Мы прошли в коридор. Там навстречу из темноты выступили двое. Я сдал 26-й глок, не дожидаясь, пока его найдут. После чего меня обыскали. Рамки на входе не было, но барон явно не был равнодушен к своей безопасности. Вслед за бароном я поднялся на второй этаж. Там был его кабинет. Его охраняли еще двое. В принципе, учитывая итальянскую политическую и криминальную практику, барон вполне мог приказать меня убить, и, наверное, этот приказ был бы выполнен. В Италии убийство политических и прочих противников является нормой. Это пошло не с коммунистического мятежа 80-го, а со времен Никола Макиавелли. По моим расчетам, остановить барона должно было то, что по всем раскладам я не мог быть один и представлять только сам себя. Убийство лично меня ничего не решит. Придет другой и предъявит еще более тяжелые требования. Вполне возможно, будет принято решение отомстить, а месть является обязательной практикой в работе спецслужбы, потому что в Зазеркалье нет места уважению, а есть только страху. Кроме того, по моим прикидкам, барон не примет никакого решения, пока не будет точно знать, что именно ему известно. А я не собирался сразу выкладывать карты на стол. «Что вам нужно?» — резко спросил барон, не предложив ни присесть, ни выпить денег. «И это тоже», — дипломатично сказал я. «Вам не кажется, сеньор барон, что деньги должны быть возвращены тем, кому на самом деле они принадлежат?» «О чем вы?» «О народе Персии. Много лет его грабили, беззастенчиво отнимая жизнь, свободу, собственность. Вам не кажется, что народ Персии имеет больше права на эти деньги, чем генерал Абубакар Тимур?» «Повторяю еще раз, о чем вы?» «Человек, даже профессионально умеющий лгать, все равно не умеет скрыть все признаки лжи. Их десятки. И если кто-то их не видит, например, при телевизионных дебатах во время выборов, то это только по невнимательности. Тут же я смотрел во все глаза и не видел, что барон Карло Палетти мне лгал, и это было плохо. Потому что если мне нечем его зацепить, я ему, получается, больше не нужен. О генерале Абубакаре Тимуре 28 мая этого года он вылетел в Египет из Рима, особенно и не скрываясь. В Каире он совершил террористический акт. Сюда он прилетал для того, чтобы вымогать у вас деньги, барон. Те деньги, которые были помещены в банк Ди Рома при посредничестве баронессы Антонеллы Палетти, вашей, получается, мачехи. Деньги, принадлежащие покойному шахиншаху Мохаммеду Хусейни. Барон резко вскинул руку, указывая на дверь. «Убирайтесь немедленно!» Я достал заранее заготовленную визитку, бросил ее на столик. «Я не жду от вас правды, барон. Мне она совершенно не нужна, потому что я ее знаю. Я не буду вас ни в чем обвинять. Это бессмысленно. Только имейте в виду, мы вам не враги, и у нас общая цель — избавиться от генерала Абубакара Тимура. И в этом мы можем вам помочь. Подумайте, вы потеряли сына в результате террористического... Ван!» Сзади открылась дверь бесшумно, но я понял это по изменению давления воздуха. «Сеньор!» «Сеньор Канась покидает нас!» «Понятно. Честь имею!» Под руки меня никогда и ниоткуда не выводили, поэтому я разозлился. Коридор был еще достаточно широк для того, чтобы три человека могли идти друг рядом с другом. Лестница была уже. Первого я вырубил изо всех сил, ударив на ребром каблука по подъему ноги. Второго ткнул пальцем в глаз. Потом для верности добавил еще. Ринувшиеся снизу на шум ублюдки нарвались на два направленных на них пистолета. «Правильно говорят? Самое опасное в охране — это оружие охранников ближнего круга. Это как радиация. Стоит отнять у одного из охранников пистолет, А в толпе, в толчее это вполне возможно. И привет. Как говорится, пишите письма мелким почерком. Ближний круг предназначен совсем для другого. Не подпустить террориста вплотную, а в критической ситуации прикрыть охраняемого с собой, приняв предназначенную для него пулю. «Оружие», — сказал я, — «медленно и аккуратно. Ты левой рукой, ты правой». То, какая у кого рука рабочая, я заметил еще при обыске. Еще два пистолета бухнулись на пол. «Вперед!» Под прицелом я довел незадачливых охранников до двери. «Открывайте!» Охранники повиновались. По крайней мере, у них хватило ума не разыгрывать героев. За дверью был бал. «Выходите и не дергайтесь. После того, как выйду я, делайте вид, как будто ничего не случилось. Заходите обратно и идете получать взыскание. Кто проявит геройство, имейте в виду, у меня на улице 7 человек. У них автоматы и ракетная установка. Вопросы?» Вопросов не было. Пистолеты я спрятал за поясом. Несколько неудобно, но выбирать не приходится. Пистолеты отличные, Беретта 92, стальные, армейского образца. Глок мне никто не вернет, но вместо одного пистолета у меня теперь 2. Никто из присутствующих мужчин не заметил ничего подозрительного, а баронесса Микелла оказалась рядом со мной раньше, чем остальные дамы, в том числе и те, которые были со мной. Видимо, всем уже так надоел постоянный мужской контингент, занятый сам собой, в основном разоренный или находящийся на грани разорения, что новички вроде меня пользовались популярностью. Давали мазурку, которую танцевать здесь никто не умел. Этот танец в Европе пользовался популярностью. Потом перешли на медленные. «Надеюсь, вы крепко прижали его», — вдруг сказала баронесса. Я даже сразу и не понял. «Что, простите?» «Ваш разговор. Надеюсь, барон достаточно зол после него?» «Ну вот как?» Я удивился. На самом деле удивился. «И чем же это хорошо?» «Тогда он смотается отсюда, в горы. У него дом рядом с итальянской границей в Швейцарии. Чертов склеп!» В голосе баронессы прозвучала нешуточная ненависть. «Вообще дело интересное, очень интересное. Похоже, молодая баронесса умна и ненавидит мужа. Это серьезный актив, если поработать как следует». «Почему склеп, сударыня?» «Он там предается воспоминаниям». Баронесса проглотила явно нецензурное слово. «Вся его жизнь теперь одни воспоминания». «В Персии я слышал одну поговорку. Когда люди Запада думают о себе, они думают о будущем. Когда люди Востока думают о себе, они думают о прошлом». «Но вы умны», — поразительно спокойно констатировала баронесса. «Кто тот молодой человек?» — спросил я. «Тот самый в компании. Самый молодой, короткая стрижка». «О, это, можно сказать, ваш сослуживец, контр-адмирал Мануэля Кантарелла, невоспитанный хам, сын диктатора». Обычно светские дамы так называли тех, кто не сумел подобрать к ним ключик, хотя самонадеянно попытался. Или хотят, чтобы об этом так думали. «Его отец занимает высокий пост», — прощупал ситуацию дальше я. Баронесса хмыкнула. «Неприятно, по-мужски, осведомленно». «Вы не знаете Италию, сеньор князь. Здесь никогда ничего не изменится. Король, диктатор, указы, декреты, рескрипты — все это не более чем слова. И тут же без передышки. Вы избавитесь от своих шлюх сами, или мне это сделать?» «О как!» «В принципе, я был не против. Самый надежный способ вербовки женщин, к тому же, думаю, 90% мужчин на званом вечере будут мне завидовать. Остальные 10 садомиты, и им это неинтересно. Не их масть, как говорится. Но я просто не мог поверить в то, что баронесса супруга хозяина вечера может вот так просто уйти с одним из гостей. Я уже понял, что отношения в семье Валетти далеки от нормальных, и ни о какой любви тут и речи быть не может. Но поднимать публичный скандал как-то не по себе от такого, даже мне, немало повидавшему в жизни. «Полагаю, нам следует соблюдать осторожность», — спокойно ответил я. «Танец заканчивается. Позвольте». Я достал свою визитку, черкнул пару строк. «Передайте это сеньору Кантарелле. Постарайтесь незаметно. Затем выходите. Черный Майбах, 53. От входа налево по улице. Там такой милый фонарь рядом». Баронесса взяла карточку. «Что это?» «Профессиональная любезность. Не откажите в милости, сударыня». Баронесса взяла карточку. 10 минут. «Зачем я это сделал?» «В отношении молодого сеньора Кантареллы. Ну, действительно, профессиональная любезность. В конце концов, мы оба одинаковые, пусть из разных стай. Политики заставляют нас воевать друг с другом, но друг другу мы ближе, чем даже собственное командование. Люди-лягушки, боевые пловцы, подводные диверсанты. Это его страна. Пусть он и разбирается с террористом. Что же касается барона, ему можно даже посочувствовать. Он тоже в какой-то степени находится в том положении, в каком одно время находился я. Только у нас с Ксенией это не закончилось браком. Наверное, и слава богу. Гнев сопровождавших меня дам угас только при виде 1000 марочных банкнот. На улицу я вышел осторожно. Один пистолет я незаметно переложил в карман, проверил, есть ли патрон в патроннике, и снял с предохранителя. Выстрелить — секунда. Второй пистолет я тоже снял с предохранителя и оставил за поясом. На улице была ночь, Стибра тянуло свежестью и прохладой, улица запружена транспортом, идти опасно, но делать нечего. Перед тем, как садиться в Майбах, я включил фонарик, который всегда ношу при себе в качестве брелока, встал на колени и осветил днище машины. Понимаю, что в этот момент я выглядел да нельзя глупо. Испачкал костюм, но лучше испачкаться в грязи, чем в собственной крови. А тут ставки выше, рванет, потом хоронить будет нечего. Я успел встать, отряхнуться, чтобы встретить баронессу, и даже открыл дверцу машины. Она появилась из темноты, загадочная и неотразимая. Сумочки у нее не было, просто оторва. Отправляться ночью из дома с человеком, которого знает час, и даже без сумочки. «Сударыня, поехали отсюда скорее». Баронесса села в машину. «Желание дамы — закон». Я сел на водительское. Когда поворачивал ключ в замке зажигания, признаюсь, ёкнуло. Но ничего не произошло. Развернуться на улицах Старого Рима практически невозможно, а впереди все было забито машинами. Я включил фары и тронулся вперед, выезжая из ряда. У меня был большой опыт управления именно этой моделью Майбаха. Сейчас он был нужен мне весь, без остатка. В этот момент нас осветили фары, раздался гудок, потом синим вспыхнула сирена. Ну, черт! Я был вынужден сдать назад. Мимо прокатилась какая-то машина. Я не успел разглядеть, какая. Седан, низкая, явно представительская. Конечно, преимущество было у него, но мне это не понравилось. «Что за хам?» — недовольно сказал я, снова начиная маневрировать. «Машина капитана», — сказал наблюдательная баронесса. «Ваше послание достигло цели. Мчится, как на пожар». «Вы выполнили мою скромную просьбу, сударыня?» «О, конечно. Мне доставило истинное удовольствие посмотреть на его рожу». «Мне это не понравилось. Есть люди, которым нравится доставлять людям боль, создавать проблемы и неприятности, и наслаждаться тем, как другие люди выкручиваются из них. Возможно, Баронесса из таких. Таким людям чем хуже, тем лучше. А это плохо. Вспышка. Мне как раз почти удалось развернуться, и я имел возможность наблюдать все происходящее впереди с первого мгновения до последнего. Водитель машины притормозил, видимо, чтобы повернуть куда-то. Рубином вспыхнули стоп-сигналы. Потом где-то сверху что-то вспыхнуло, я понял это по мимолетному отсвету. И вся машина полыхнула разом, как это показывают в боевиках. Обычно машины взрываются совсем по-другому, но эта взорвалась именно так, разом. Ее все окутало ярким пламенем, так что даже контуров машины почти не было видно. На свете существовал только один тип оружия, который можно было сотворить такое. В голове ворохнулась мысль, что если у этого урода в руках старая модель, то там не один заряд, а два. И что этот урод сделает со вторым зарядом, о том известно лишь сатане. Шмель, реактивный термобарический огнемет, старая модель, действительно не одно, а двуствольная. Два выстрела разом. Эта штука рассчитана для борьбы с дотами и бронетехникой. Если снаряд шмеля попадает в машину, даже костей не останется. Один пепел. Из машины я выскочил так быстро, как, наверное, никогда не выскакивал. За руку вытащил баронессу, потащил подъезд. Это было ближайшее укрытие, которое можно считать относительно надежным. Относительно, потому что шмель по своему разрушительному действию был равен 6-дюймовому фугасу. И тот, у которого в руках была эта штука, мог превратить эту римскую улицу в филиал ада на земле. В подъезде безопасно только потому, что темно, и он вряд ли сможет прицелиться. Все, кто был в машине, сгорели, и это несомненно. После шмеля выживших не бывает. Баронесса не плакала, просто сжалась в комок. Возможно, невоспитанному хаму все же удалось добиться своего. Что же, сладких снов, коллега. Это не самая худшая смерть из возможных. Бывает, что убивает неделю. А если проблемы с декомпрессией, умрешь быстрее, но так, что зрелищному врагу не пожелаешь. Иди домой, поняла? Ты ничего не видела, ничего не знаешь, никаких записок не передавала. Все поняла? Кто? Что произошло? В сущности, скрывать уже нечего. Террорист. Я заметил его на вечере. Все, иди. Я тебя найду сам. Хорошо? Все поняла. Баронесса закивала. Я спустился первым, выглянул. Толпа народа. Вывалили любопытные. Легко затеряться. Уже слышен вой сирен. Все, иди. «Эй, Казо!» Я как раз поднимался из метро. Метро в Риме было убогим, похожим на нью-йоркское, только с меньшим количеством линий. Неглубокого залегания, грязные станции, похожие одна на другую, изрисованные граффити поезда и переходы, никаких эскалаторов. Не то что в России. У нас станции метро строятся как подземные дворцы. Привлекаются известные архитекторы. Многие станции посвящены каким-то людям и событиям. Здесь же грязно. Разбитые плафоны освещения. Толкутся арнаутские дилеры. Торгуют героином. Недавно было нашумевшее дело. В римском метро изнасиловали и убили молодую женщину. Банда издевалась над ней больше часа, но никто не пришел ей на помощь. Нахождение в метро человека в костюме стоимостью в 5000 рейхсмарок — призыв к классовому насилию. Я бы не совался в это метро, да только поопасался ехать на такси. Таксист запомнит. Счел, что если мне повезет, я смогу сойти за городского сумасшедшего. Почти прокатило. Я медленно повернулся. Четыре урода... Кожаные куртки на голое тело, крысиные бородки, агрессивная злоба и убожество. Точно, арнауты или цыгане. Деньги есть, чувак. Есть, покорно ответил я. Ни слова не говоря, достал пистолет и выстрелил тому, который показался мне самым крутым, в колено. Оглушительно грохнул пистолет. Запахло горелым порохом. Бандит завизжал, как резанный, и упал, где стоял. Остальные бросились от главаря в расцепную, даже не пытаясь ему помочь. И в обратную сторону побежал я, моля Деву Марию не наткнуться на полицейского. Никакого другого языка эти твари не понимали, и сожалеть о содеянном я не собирался. Будут знать, что помимо овец можно наткнуться и на волкодава. Вот так вот я провел этот день. Имел возможность выбирать из трех очаровательных женщин. В итоге мне не досталось ни одной. Но расстраиваться я не спешил. В отличие от контр-адмирала Кантареллы, я еще был жив».